Если хочешь, чтобы пошла горячая, надо подождать. Открыл небольшой шкафчик над раковиной и, достав полотенце и губку, повесил их на крючок. Попробовал пальцем воду. Готово. Она смотрела на него молча. «Ты же сказала, что у тебя всего час. Так или нет?» Она кивнула и села. «Не знаю, смогу ли теперь шаг сделать». Он улыбнулся. «Все будет в порядке, стоит только попробовать». Она встала с постели. Он оказался прав. После первого шага силы вернулись. Присев над биде, Джордана взяла у него из рук кусок мыла и губку и быстро вымылась. Теплая вода освежала. Вытеревшись насухо, она стала одеваться, пока он тоже мылся. «Мне жаль, что ты сам не кончил». «Ничего, я ведь обещал тебе путешествие на Луну и, кажется, сдержал слово». «Да уж, этого путешествия мне не забыть вовек». Он подумал, слегка замялся, а потом тихо спросил, «Может быть, когда-нибудь повторим?» «Может быть». Уже полностью одетая, она раскрыла сумку и достала оттуда деньги. Отсчитав несколько крупных банкнот, протянула ему. «Надеюсь, ты не будешь возражать?» Он принял деньги. «Они мне не помешают. Но это было вовсе не обязательно. Я не слишком много тебе дала. Вы, леди, дали мне достаточно». Он улыбнулся и почтительно поклонился. «Оставили ради меня своих друзей. Это уже кое-что». Что-то в его тоне показалось ей подозрительным. «Ты меня знаешь?» Он покачал головой. «Нет». «Зачем же тогда пригласил?» «Я тебя на пляже видел. После того, как тот парень послал Жака тебя встретить». «Ты знаком с Жаком?» «Да. Провел с ним прошлую ночь». Она помолчала, потом нерешительно спросила, «Разве Жак?» Он кивнул. «Ему бы девочкой родиться, а ты? Я люблю трахаться, и мне все равно, кому эта дырка принадлежит и где располагается, если в нее только можно пролезть». «А того, кто разговаривал с Жаком, знаешь?» «Никогда не встречал. Он темноволосый и говорит по-французски с арабским акцентом. Мне только удалось расслышать, как он внушал Жаку, что он что-то должен непременно с тобой сегодня закончить, потому как завтра тебе придется уехать в Калифорнию. И чтобы Жак не волновался, так как он устроил, чтобы Сан-Марко не мог сегодня вернуться в Канны». И тут все стало ясно. Единственным, кто знал о ее предстоящем отъезде, был Юсеф. Он прилетел из Парижа, чтобы этот отъезд организовать по распоряжению Байдера. Еще очень давно она слышала, что существует некая связь между Юсефом и княжной Марой. А ведь Жака к ней толкнула именно Мара. Непонятно только, какой навар мог с этого иметь сам Юсеф. Если только он не собирался использовать ее связь с Жаком в качестве шантажа против Байдера. Незнакомое доселе чувство страха сжало ей сердце. Юсеф всегда ее недолюбливал, но ей казалось не настолько, чтобы прибегнуть к таким средствам. А, впрочем, она теперь ничего не знает. Знает только то, что любыми средствами надо сегодня ночью вернуться на виллу.